«Вам нравится чесночный хлеб?» — спросила Дженни. «Очень. А вам?» «Самый любимый». Он взял корзинку и предложил ей. «Возьмите». «Не сейчас. Сначала вы». «Нет, спасибо, у меня нет настроения». Трэвис поставил корзинку на стол. Чесночный хлеб лежал между ними, исходя ароматом намека. «Конечно, съесть его должны оба. Или никто. Чесночный хлеб означает запах изо рта. А позже между ними должен случиться поцелуй? Может быть, что-то еще? В чесночном хлебе чертовски много интимности». Они молча читали меню. Она выискивала самое недорогое блюдо, которое все равно не собиралась есть. Он — то, что можно есть в присутствии другого человека, не опасаясь опозориться. «Вы что будете?» — спросила она. «Только не спагетти», — отрезал он. «Ладно». Дженни уже забыла, как бывает на свиданиях. Хотя наверняка вспомнить не удавалось, она полагала, что и замуж-то вышла только для того, чтобы больше никогда не переживать подобной неловкости. Это как ездить на аварийном тормозе. И Дженни решила отпустить тормоза. «Я проголодалась. Передайте, пожалуйста, хлеб». Трэвис улыбнулся. «Конечно». Он протянул ей корзинку и взял кусочек сам. Откусив, оба замерли и уставились друг на друга через стол, будто блефующие игроки в покер. Дженни рассмеялась. Крошки разлетелись по всей скатерти. Вечер начался. «Трэвис, так чем же вы занимаетесь?» «Очевидно, хожу на свидание с чужими женами». «Откуда вы знаете?» «Официантка сказала». «Мы расходимся». «Хорошо», — ответил он, и оба снова рассмеялись. Они заказали еду и за ужином в неловкости потихоньку нащупали какие-то точки соприкосновения. Дженни рассказала Трэвису о своем браке и о работе. Трэвис сочинил целую историческую хронику о работе разъездного страхового агента без настоящего дома и семьи. И в этом искреннем обмене правды на ложь они поняли, что нравятся друг другу. Да что там, не на шутку увлечены друг другом. Из ресторана они выходили под руку, хохоча во все горло.